Глава сороковая. Сев в свою машину, чтобы отправиться домой в Щисту, он сразу включил телефон. На автоответчике были три сообщения на одну и ту же тему от репортера, с которым он встречался всего несколько часов назад. Тот явно переговорил со своим шефом и созрел для нового предложения Аре по поводу описания виденного им человека и автомобиля, попавшегося ему на глаза, при условии, что он также взглянет на несколько картинок, которые газета приготовила для него. 10 тысяч крон за беспокойство, плюс гарантия анонимности как источника. Если же он решится не останавливаться на полпути и согласится на интервью с именем и фотографией, издание могло предложить совсем иное вознаграждение. По крайней мере, двойное. А если он, кроме того, укажет человека, чуть не попавшего под его такси, оно, пожалуй, могло удвоиться снова. «И как мне, черт возьми, поступить?» 50 штук наличными», — подумала Ара. 2 месяца в Таиланде или Дубае, пока полиция будет заниматься своим делом и наведет порядок, чтобы он смог снова вернуться домой». Войдя в свою маленькую квартирку в Щисте, он решил заварить себе чай перед сном. Женщина-полицейский, с кем он недавно встречался, произвела довольно сильное впечатление на него. Она, похоже, относилась к тем, кто не бросает слова на ветер, и, кроме того, отвечает за них. 50 тысяч по сравнению с пятихаткой, ухмыльнулся Ара. Потом он отключил электрочайник, и в то самое мгновение, когда наливал кипяток в свою большую чашку, ему в квартиру позвонили. «Черт! Что происходит?» Ара сунул руку в карман, достал визитку Анники Карлсон и набрал написанный на ней от руки номер на своем мобильнике, а затем неслышно подкрался к входной двери и через глазок изучил посетителя. Его новый знакомый из вечерней газеты явно был не из тех, кто сразу сдается, независимо от того, какой ответ получил. В конце концов, Ара впустил его к себе, прежде чем соседи заинтересовались, кто это пришел к нему среди ночи, и с целью объяснить журналисту, что он не хочет больше иметь никаких контактов ни с ним, ни с его изданием. И здесь все получилось не столь гладко, хотя он сразу же рассказал о подписке, данной им в полиции. «Да это ерунда. Обязательная процедура у них», — пренебрежительно пожал плечами его посетитель. «В худшем случае тебя оштрафуют на несколько дневных заработков. А их, обещаю, мы компенсируем тебе. Кроме того, организуем для тебя адвоката, если они начнут давить». «Я тебя услышал», — сказал Ара. «Сожалею, но меня это не интересует». «Окей», — кивнул репортер. «Мы поступим так. Ты останешься анонимным, и в этом можешь не сомневаться. У меня никогда и мысли не возникло бы сдать какой-то из моих источников. Ты рассказываешь о виденном тобой парне и о его машине и получаешь 10 тысяч наличными. Прямо сейчас. Я заметил здесь банкомат поблизости». «Меня это не интересует», — повторил Ара. «А если сможешь указать его на картинках, которые я принес с собой? Обещаю дать тебе 50 штук за беспокойство при той же гарантии анонимности». «Это займет максимум 5 минут. Будь уверен. Потом я обещаю также не беспокоить тебя больше». «Окей», — сдался Ара. «Все-таки 50 тысяч», — подумал он. Репортер крупнейшей вечерней газеты принес с собой 2 десятка снимков, представлявших полдюжины разных личностей и, похоже, сделанных в связи с всевозможными репортажами. 6 человек по сравнению с 200, которые полиция показала ему. Гость разложил их на кухонном столе Ары так, чтобы тот мог смотреть на них одновременно, и с одного быстрого взгляда таксист узнал мужчину, чуть не попавшему ему под колеса сутки назад. Тот смотрел прямо в камеру, когда его снимали. Тот же взгляд, каким он одарил Ару на улице перед домом убитого адвоката. Сейчас он увидел незнакомца снова, во второй раз за короткое время, и по выражению глаз почему-то внезапно понял, о чем предупреждала Анника Карлсон. «Нет», — сказал Ара и покачал головой. «Сожалею, но я никого не узнаю. Никого из них». «Окей?» Репортер похлопал его по плечу. «Мы не прощаемся. Звони напрямую, если передумаешь». И он, наконец, ушел и оставил Ару в покое.